Мы еще повоюем. Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека? Полное раздумье шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь, унылость овладевала мною. Я поднял голову. Передо мною между двух рядов высоких тополей стрелою уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в 10 шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев. Прыгала бойко, забавно, самонадеянно. Особенно один из них так и надсаживал бочком-бочком, выпуча зопы, дерзко чирикая, словно и черт ему не брат, завоеватели полно. А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся, и грустные думы тотчас отлетели прочь. Отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. И пускай надо мной кружит мой ястреб, мы еще повоюем, черт возьми. Ноябрь 1879 год.